Первый раунд битвы за трон. Все впечатления свежи, все было так классно. Убийство, обман, все было как я ожидал. Я даже был тронут тем, насколько эта игра соответствует моим желаниям. Если подумать, пожалуй, маловато было напряжения. Да, и Амина в качестве революционера был чересчур силен. Этот тип плюс революционер? Кто тут говорит о балансе? Второй раунд битвы за трон. Обалденно. И много пикантных сцен, так что было на что посмотреть. Когда Юрий Тян умоляла меня убить Кадзуки Хасина сразу после того, как соблазнила меня, я смеялся так, что чуть сердце из груди не выскочило. Но серьезно, Юрий Тян просто пугает. В самом конце, когда она убила моего NPC, она притупила мою бдительность, разыграв полное смятение и растерянность. У нее все лицо было в слезах, и она пырнула меня, когда я подошел к ней, чтобы утешить. Она демон, это точно. Сам дьявол? Как после этого доверять женщинам? Третий раунд битвы за трон. Все произошло так быстро, даже смешно. Какое страшное лицо было у Преда, когда она первую убила Юрий Тян. Ну, такое развитие событий тоже может быть прикольным время от времени, наверное. И, наконец, четвертый раунд битвы за трон. Из-за того, что игра начала мне постепенно надоедать, да плюс к этому и Кадзуки Хасина пытался не дать другим убивать, прикольных сцен было не так много. Да, он явно не разбирается в том, что хорошо и что плохо. Пусть они убивают больше, ну правда. Пусть обманывают друг друга. Выкиньте только эту ерунду про мир-дружбу. Нафиг мне эта драма. Вот, ну и поэтому я не очень внимательно следил за четвертым раундом битвы за трон. Я краем глаза проглядывал сцены, где не происходило чего-нибудь реально интересного, вроде чьей-нибудь смерти. Потому-то я был не очень внимателен, когда смотрел тайную встречу между Дайи Амина и Кадзуки Хасина. «Вовсе ты у меня не выиграл!» Пока Кадзуки Хасина не произнес эти самоуверенные слова. Что несет этот дебил, который даже не может определить, кто владелец? Сперва я ухмылялся, думая так. Но потом, когда я наблюдал за их разговором и за их лицами, меня внезапно посетила вот какая мысль. А может, он понял, что я владелец? Из-за того, что я был не очень внимателен, мне трудно сказать наверняка. Но выглядит похоже, по крайней мере, на мой взгляд. Впрочем, вряд ли Кадзуки Хасина сможет сделать что-нибудь, даже если узнает. Но когда я наблюдал за ними дальше, у меня снова появилось такое же ощущение. Уж не сговариваются ли эти двое втихаря? Вполне возможно, что Дайя Амина что-то затевает. Пожалуй, лучше исходить из того, что он таки действительно что-то затевает. Но сомневаюсь, что Кадзуки Хасина знает его план в деталях. Я не видел, чтобы Дайя ему рассказывал его прямым текстом. Да и вообще, возможно ли сговариваться в такой ситуации? А может, они и не сговариваются? А просто Кадзуки Хасина понял его план и молча одобрил? Я заглянул в экран игрового автомата. Кадзуки Хасина, которому суждено скоро превратиться в мумию, что-то шепчет внутриигровому Дайя Амина. Вот что он говорит. «Я бы справился лучше». «О чем он, черт побери?» Внезапно я обратил внимание, что Дайя Амина, все это время следивший за экраном с таким серьезным видом, словно молился, поднял голову и пялится на меня. И все-таки, по-моему, я когда-то видел уже это лицо. Если не ошибаюсь, Амина-сэмпай ходил в ту же среднюю школу, что и я. Но не припоминаю, чтобы я видел смазливое личико этого парня среди прочих старшеклассников, которые прокалывали уши, плюя на школьные правила. «Эй, ты! У тебя была девушка в средней школе, да?» Ни с того ни с сего Дайя Амина задал мне этот странный вопрос. «Несколько было. Не знаю. Ты о ком конкретно? Небось, Арина?» «Да, о ней. Ты что, ее знаешь?» «Кстати, как там эту Рина звали?» «Рина – это ведь просто прозвище, как-то связанное с ее именем, если память мне не изменяет». «Я, понимаешь ли, ее знаю с детства. И поэтому я знаю, что ты с ней сделал». Ровным голосом ответил Амина-сэмпай. Лицо его оставалось бесстрастным. Только это спокойствие каким-то страшноватым выглядело. И тут мне пришла в голову некая мысль. «Может, ты отомстить собираешься?» Однако он ни единым мускулом не пошевелил. «Ты собираешься мне отомстить, потому что не можешь простить, что я оставил твою обожаемую Рина в той гостинице? И именно поэтому ты решил изобразить гида в битве за трон, чтобы... не, все равно не понимаю, зачем тебе это?» Спросил я, скребя в затылке. «Отомстить? Ну что ты? Я делаю это всего лишь ради достижения моей собственной цели. И рассказывал про битву за трон игрокам просто потому, что понял. Наблюдение за игрой – шаг на пути к моей цели. Твоя цель? О, ты же ведь владелец, сэмпай. Не проще ли было достичь цели с помощью шкатулки?» «Разумеется, проще». Я поднял бровь, когда он со мной согласился. «Ну так чего просто не воспользуешься ей? Строишь из себя крутого или что?» «Фе, ты всех на себя не равней. Не каждый может с легкостью поверить, что желание может быть выполнено. Я реалист». «Да, теперь вспомнил. Шкатулки, насколько я знаю, вместе с желаниями включают в себя и сомнения. Всякое такого просто не может быть». Как только я услышал от О подробности, я сразу же понял, что не смогу овладеть шкатулкой. В общем-то, именно поэтому я не стал ей пользоваться сразу же, как заполучил. А вместо этого принялся искать. Да я именно чуть ухмыльнулся. Искать способ ей овладеть. При этих словах он снова показался мне каким-то пугающим немного. Хотя говорит он как обычно... Но слова его кажутся тяжелыми и какими-то колючими. «И как же можно вообще искать способ овладеть чем-то таким?» «Верно. Это не то, что можно как-то искать. Но мне повезло в определенном смысле. Общаясь с О, я узнал, что нужная мне подсказка есть у Кадзуки Хасина. И плюс я случайно угодил в эту шкатулку и смог познакомиться с еще одним человеком, кроме Кадзу, который оказался способен овладеть шкатулкой. Со мной? Именно». Наконец я понял, что он имел в виду под шагом к цели. Ради достижения своей цели Дайямина должен был найти способ овладеть шкатулкой. Поэтому-то он и не пытался выбраться из этой шкатулки. Верно. «Я наблюдал за вами двоими, чтобы узнать, как овладеть шкатулкой. А вот он, этот шаг». Да и Амина воспользовался игрой бездельников, чтобы наблюдать за нами. Чтобы понять, как овладеть своей собственной шкатулкой. «Но как эти наблюдения тебе помогут? В смысле, мы можем овладеть шкатулкой, потому что, ну, просто мы такие люди, которые могут. Думаю, невозможно сымитировать чью-то натуру». «Пожалуй, что так. Свою натуру не изменишь. К примеру, я не могу сымитировать твою натуру. Ненависть к скуке. Но ты смог овладеть шкатулкой не столько из-за своей натуры, сколько из-за того, что твое желание было в пределах досягаемости. И здесь-то я и нашел ключ к овладению шкатулкой. Что ты имеешь в виду под желанием в пределах досягаемости? Для начала, то желание, которое ты запихнул в шкатулку, ведь не было каким-то грандиозным, так? Ну да. Я только хотел избавиться от скуки». «Вот именно. Вряд ли кто-то будет думать, что такое простое отклонение от реальности неосуществимо. Но когда речь идет о таких штуках, как битва за трон, уверен, даже ты понимаешь, что они в реальности существовать не могут, правильно? Тебя ведь детали этой игры не волновали. Тебе достаточно, чтобы битва за трон тебя развлекала, остальное не важно. Поэтому никакого значения не имело... Можешь ты поверить в игровую систему или нет?» «Ну, ты меня совсем запутал. Ну, в общем, да. Если бы у тебя было какое-нибудь желание, типа, все повторять заново, сколько бы раз человек не помер, даже я не смог бы поверить». «Это я и имею в виду. Похоже, ты сумел овладеть шкатулкой не только из-за своей натуры, но еще и потому, что косвенно сам пытался осуществить свое желание». Амина-сэмпай хмыкнул и продолжил. «Благодаря тебе я смог понять, как мне владеть моей шкатулкой. Скажем, представь себе, что я хочу уничтожить мир. Довольно агрессивное желание. Однако, если я засуну в шкатулку желание уничтожить мир, я обязательно буду сомневаться, пусть даже в глубине души. Но на самом-то деле мир вполне можно уничтожить с помощью того, что в нем уже есть. Ядерное оружие и все такое прочее. Разумеется, я могу верить в существование ядерного оружия. И сейчас я вполне могу представить себе, что я его заполучил. Почему? Потому что я побывал в игре бездельников и собственными глазами убедился, что шкатулки умеют творить чудеса. Я убедился, что шкатулки обладают огромной силой. И теперь я вполне могу поверить, что она может воплотить в реальность абсолютно все. А, значит, изучение силы шкатулки тоже одна из причин твоих наблюдений? Да. Черт, насколько же слоев в глубину этот парень думает? Даже если бы мое желание было на уровне заполучить что-нибудь, с помощью чего можно уничтожить мир, я уже смог бы его воплотить, несмотря на то, что я реалист. Я все еще не вполне уверен, что понял его мотивы, но если вкратце, получается так. Да, и Амина теперь может воспользоваться своей шкатулкой. Как только я это осознал, у меня мурашки пошли по коже. У меня очень плохое предчувствие. Должно быть, как раз из-за этого предчувствия я, сам того не ожидая, спросил его. Я спросил как бы в ходе беседы. Хотя, по идее, мне должно быть до лампочки, даже если он правда хочет уничтожить мир. Ну так, какое у тебя желание? И тут, наконец, аура Дайи Амины изменилась полностью. Я уже заметил, что он немного страшноватый, но сейчас я дал ему последний толчок. «Знаешь, есть люди, которых я не выношу». Он с бесстрастным выражением лица прикоснулся к серьге в правом ухе. «Я говорю о людях, которые перестали думать. Они ведут себя так, как будто думают, но на самом деле им лишь навязывают сомнения других, ими управляют. Они, так сказать, не имеют себя. В их жизни нет смысла. Я не выношу этих мерзавцев, которым хватает мозгов ровно настолько, чтобы идти за другими. И у которых нет цели, кроме как цепляться за жратву прямо у них перед глазами, как стаду свиней. Меня тошнит от того, что я дышу с ними одним воздухом. Тебе не кажется, что ты чересчур увлекся? Да и Амина смотрит на меня ледяным взглядом. Потому что они пожирают. Что? Время от времени они пожирают достойных людей. Я словно приморожен его взглядом. Я не могу двинуться с места. Ты уже должен бы догадаться, каково мое желание и какова моя цель, правда? Он как-то странно одной лишь правой половиной рта улыбнулся и произнес: «Мое желание – истребить всю эту плесень». Да и Амина уже не скрывает враждебности. Его глаза буравят меня. На первый взгляд они кажутся спокойными, но похоже, на протяжении многих лет они становились все чернее и чернее, и сейчас в них горит огонек безумия. «Эй, ты меня слушаешь, Кадай Камиути? Или может мне обращаться к тебе по-другому?» И тогда он объявил: «Ты, свинья, переставшая думать, утонувшая в собственной скуке». Он объявил, что он мой враг и что он меня истребит. У меня вырвался сухой смешок. Истребить меня? Не смешная шутка. Должна быть, по идее. Сейчас он безоружен, так что у него против меня нет шансов. И я-то привык драться голыми руками. Тут я уверен. И все же, почему, черт возьми, у меня такое чувство? Что за мурашки бегут у меня по спине? Что за страх поднимается из глубины сердца? Камиути, как ты думаешь, что сейчас произойдет с Кадзуки Хасина? Он внезапно сменил тему. Он умрет, превратившись в мумию, верно? Да, я Амина хмыкнул. Какого черта? Ты что, его недооцениваешь? Ты серьезно веришь, что он ничего не стал делать, зная о том, что скоро умрет? «Ну да, в смысле, а что ему делать?» «Как и ожидалось от безмозглой свиньи. Не думай, что он такой же, как ты!» Этот наглый пацан просто-напросто понял, что я собираюсь делать. На лице у Дайямины кривая ухмылка. Кадзуки Хасина не умрет, потому что я уничтожу эту гнилую шкатулку под названием «Игра бездельников» раньше, чем это произойдет. И он это понимает.